Арбалет в руках, готовый к применению, вот только цели нет. Расцвело окончательно, теперь уже утро, вон и солнышко на небосводе. Но к телу уже начинает подбираться холод. Все же он изрядно вспотел, пока наматывал километры на этой прогулке. И сияющее на небосводе светило не способно его хоть как-то согреть. Попрыгать, что ли? Нельзя. Если ты стоишь на номере, то не то что двигаться, а и дышать желательно через раз. Ветер дует от загонщиков. Впрочем, будь иначе, то они направились бы вверх по склону, вот к этому самому месту, и загоняли бы в обратную сторону. Крики все ближе. Вот они совсем рядом. Вот среди деревьев уже мелькают человеческие фигуры. Бесполезно. Не видно даже самого завалящего зайца. Ладно, не все коту масленица. Вот сейчас сойдутся, обговорят следующие маршруты и все по новой. Вне зависимости от того, насколько охота окажется удачной, после полудня предстоит обратный путь. Дел слишком много. А выходной, чтобы расслабиться и отдохнуть, у него только один. Потом оторвутся без него. Волчий вой раздался, когда с новым маршрутом уже определились. Да и чего, собственно, определяться? Это он в лесу появлялся время от времени, по мере надобности. А Табук и Гарун уже давно все излазили вдоль и поперек. Конечно, при таком знании окрестностей, они, скорее всего, знали и о том, что вся эта охота — чистой воды профанация. Только если уж совсем повезет. Но охотник должен охотиться, и все тут. Волки. Ну, это я понял, — спокойно заявил Дмитрий, явно не понимая, отчего Табук вдруг решил выказать беспокойство. Надо уходить быстро. Как бы и подтверждая его слова, раздался вой с другой стороны, а потом и с третьей. Получалось так, что их отрезали от поселка, и свободным оставался только путь вверх по склону. То есть им оставляли проход на открытое место. До окраины леса было не так далеко. «Пошли, быстро!» «Стоять!» — осадил Дмитрий Табука. «Ишь!» — раскомандовался. «Оно, конечно, в лесной науке он профан, и охотникам лучше знать, но бездумно бросаться в бега...» «Они нас обошли!» Будут выгонять в степь. Там проще нас взять. Можно только выбежать вперед и обойти их. Тогда так сделаем. То они будут бежать по следу. Скороговоркой выпалил охотник, явно раздражаясь непонятливостью вождя. Ясно. То есть они сейчас засекли людей по их голосам, пока те гомонили на весь лес. О том, где их поселок, им прекрасно известно. Поэтому они взяли их в полукольцо и сейчас гонят на открытое место, чтобы без проблем взять добычу. Зима холодная и голодная, так что ничего удивительного в том, что они сбились в стаю. Вот только то, что они могли все так по уму обставить, Дмитрию показалось очень странным. Впрочем, это обычная облавная охота, для стаи вполне подходящая. А вот предугадать, куда направятся люди, вырвавшись из своеобразной подковы, им неведомо. Поэтому они пойдут по следу. На лыжах охотники вполне имели шанс проделать этот финт. Но тут есть как бы трудности. Дмитрий нипочем не угонится за этими мужиками и даже за детьми. «У меня с собой ружье, они испугаются выстрелов». «Испугаются», — согласился Табук. А потом тут же развеял это предположение. Но голод сильнее страха. Тогда давайте заберемся на деревья. Голодная стая. Другой дичи нет. Они будут ждать здесь, пока мы не упадем или пока не появится другая дичь. Перспектива, однако. Понятно, что охотники никогда не экспериментируют с этим. Еще бы, при отсутствии метательного оружия. Дротиками не больно-то воспользуешься с дерева. А потом, Охотники имеют их 4, ну, максимум 5. А стая может оказаться очень большой. Про то, что у них имеется отличное оружие для того, чтобы дать зверью бой, они попросту позабыли. Или, если быть более точным, еще не успели перестроиться. А ведь у них очень неплохие шансы не просто вырваться из передряги, но и удачно поохотиться. Вы когда-нибудь пробовали волчатину? Между прочим, считается деликатесом и стоит вдвое против баранины. Опять же, шкуры отличаются и красотой, и просто теплые. Итак, у них в тулах по 30 болтов. У ребят по 5 стрел с железными наконечниками, и они из древесины, а не из легкого камыша. И, наконец, у него 32 заряда, 10 из которых картечь. Ну, сколько в той стае волков? Не сотня же в самом-то деле. 132 выстрела, да еще у ребяток по паре десятков с костяными наконечниками. С такого близкого расстояния тоже мало не покажется. Должно хватить. В любом случае, это куда больший шанс, чем то, что предлагает табук. Как страховка, утолят голод своими собратьями и оставят их в покое. Значит так, лыжи оставляем внизу. Все лезут на деревья. Не забудьте привязаться, чтобы случайно не упасть. Когда волки подойдут, будем бить по ним стрелами. Ага, получил фашист гранату. Знай наших, ёшки-матрёшки. Дмитрий не без удовольствия наблюдал за физиономией табука. Но тот быстро взял себя в руки, и на его лице появилось выражение, которое можно было перевести как... Ну-ну, поглядим, что из этого выйдет. Однако это уже просто защитная реакция, и не более. Он прекрасно осознает, что задумка должна сработать, иначе нипочем не согласился бы. Тут ведь как? Просто попробовать не получится. Либо выгорит, либо можно прощаться с этим бренным миром. Не съедят, так на дереве концы отдашь. Что же касается Дмитрия? Но он не собирался играть в фаталиста. Он был просто уверен, что затея непременно получится. Это у аборигенов отношение к смерти как к чему-то неизбежному и всегда находящемуся рядом. Он настолько местным еще не стал. Вот Вейн, тот другое дело. Но только не он. Не прошло и 2 минут, как 5 охотников взобрались на деревья. Расположились они достаточно высоко, чтобы до них не допрыгнул самый прыгучий волк. Но и не так, чтобы очень, так как это могло стать проблемой при стрельбе. Угнездившись, с возможными удобствами и привязавшись к стволу, не туго, так чтобы и движение не особо стесняло, но и случись не позволило свалиться, Дмитрий осмотрелся. Нормально. Все на деревьях. Выбрали вполне надежные ветки, так чтобы с запасом, а то на морозе деревья становятся куда более хрупкими. К встрече готовы. Те, кто перевел охотников в разряд дичи, появились очень скоро. Вернее, появилась только пара волков. Как ни странно, но людей они заметили сразу. Впрочем, чего странного. Это у человека обоняние практически атрофировалось. А у этих зверюк с ним все в порядке. Да тут еще и такой стимул, как голод, очень способствует обострению всех чувств. Двое хищников с подведенным брюхом тут же остановились и, задрав морды, издали такой вой, что Дмитрий тут же осознал, все значения выражения — кровь стынет в жилах. До этого он даже позабыл про холод, так как адреналин очень даже способствовал разогреву крови. А вот едва услышал этот вой, так не только мороз пробежал по всему телу, так еще и вздрогнул, едва арбалет не выронил. Вой как-то неуловимо отличался от прежнего. Хищники словно обозначали, что обнаружили дичь. Вот не охотник ни разу. И волчий вой только из телевизора слышал, но сразу определил. Эка, ребятки, вы есть-то как хотите. Простите, все понимаю, но не сейчас. Никому не стрелять. Это он вовремя, потому как все дружно вскинули свое оружие. До цели 30 метров. Ладно еще мужики, но пацаны-то куда? Бить только, когда они подойдут под деревья. А если они не подойдут? Усомнился Гарун. Однако Дмитрий не успел ответить на этот вопрос, так как сразу с двух сторон появилось не меньше дюжины волков. И что самое примечательное, особо задерживаться они не стали, а тут же ломанулись к деревьям, на которых находилась их законная добыча. Как их оттуда стряхнуть, они пока не задумывались. Но на сближение пошли сразу. «Не стреляйте в бегущих. Пусть сначала остановятся, чтобы прицел был точнее», — продолжал раздавать распоряжение Дмитрий. Один из волков подбежал к его дереву, поднялся на задние лапы, упершись передними в ствол и задрав голову, вперил в Соловьева голодный взгляд, ощерив клыки и утробно зарычав. «А что? Очень даже страшно!» На Дмитрия чуть столбняк не напал. «А и то! Всего-то пара метров до его пасти, полной страшных острых и длинных клыков, загнутых вовнутрь. Это вам не собачья пасть. У них клыки какие-то не такие, более прямые и менее страшные. А эти, ух, жуть одним словом».